у меня получилось лучше». Он оттачивал фразу, но Альба была еще не вполне готова. «Существует близорукость поэтического видения», — продолжал он монолог. «Когда образ чувства фокусируется перед словесной сетчаткой, и дальнозоркость такового, когда образ предстает позади нее. От близорукости к дальнозоркости можно проследить естественную тенденцию развития. Поэзия не имеет ничего общего с нормальным зрением, при котором слово и образ совпадают. Я перешел от близорукого стихотворения, о котором говорила ты, к дальнозоркому стихотворению, о котором говорю я. Здесь чувство продолжает слово, а не слово заключает в себе чувство. Есть два способа, говорят Марло и Шинье, поддерживать порядок. И кто может выбрать из них лучший? Когда ты говоришь «у него получится лучше», ты, возможно, подразумеваешь, что он создаст стихотворение более совершенное в своей близорукости, или наоборот, что он с большей полнотой выразит себя в дальнозорком стихотворении. И, как я уже говорил, мне удалось выразить себя с большей полнотой благодаря дальнозоркости. Мне не нравится слово «лучше». Казалось, нет никаких причин, побуждающих его остановиться, и он, вне всякого сомнения, так и не перестал бы говорить, если бы инстинкт, на этот раз, полагаю, мы можем сказать ее вкус, не вынудил ее нарушить молчание и пошевелиться. «Да», — промолвила она, — «но не бери на себя труд обойтись без него». Внезапно, метнувшись, она его ужалила. «Да, и еще, словесная сетчатка, этого я не понимаю. Разве у слова может быть сетчатка?» Он немедленно насторожился. «Глядите, как сгущаются их отношения. Скоро это будет чудовищный бабий узел, непроходимая топь». «Я мог бы обосновать свой троп», — сказал он с великолепно разыгранным утомлением и надменностью, «если б меня это волновало. Слова обладают теми органами, которыми я их наделяю. Нужно ли напоминать, как они отводили душу при Аполлинере?» Удовлетворившись тем, что вынудило его насторожиться, она, мягко ступая, покинула разоренный город. Теперь ей хотелось услышать о Либере, который не подавал признаков жизни, хотя и задолжал ей письмо. Видел ли Белакова новую мадам? «Они, как правило, платиновые», — отправилась она по новым местам. Пришел черед удивиться Белакове, что она имеет в виду. «Неважно», — сказала она, — «тогда или нет». Она не то чтобы, — ответил он с сожалением, — адская блондинка, но с эдакой прелестной рыжиной, если, конечно, тебя удовлетворит мой перевод рыжего. «Знаю, с моей стороны это глупо», — пролепетал он, — «но я ненавижу снобов, прибегающих к точному слову». «Малыш», — она дала волю чувствам в самый подходящий момент, — «не будь привередлив, мой милый, говори лучше из того, что приходит на ум. Лучшие люди поймут. Девушка, говоришь, ты с рыжиной, и притом ослепительно красивая, поэтому он и попался». На эту минуту «попался» было всего только вторым промахом. «Знаешь, ему полагалось любить меня», — поспешила сказать она, но не слишком стремительно, «так что можно утверждать, что у меня имущественные права на его злоключение». Такие длинные слова у такой маленькой девочки. Она скорее хорошенькая, чем прекрасная. Хорошенькая, непрекрасная девчонка. «Ты ведь знал, что он любил меня? Он дал мне это понять. Но я не могла. И это тоже. Ах, так он знал. А ты разве не сделала все для того, чтобы он узнал?» Альба резко вскинула голову, она вскочила с места, это произошло очень внезапно, и заявила, что, коль скоро чай уже не пригоден, она проверит, осталось ли в буфете хоть капля коньяка. Пьет ли он коньяк днем, до обеда? «Предпочтительно», — обрадованно сказал он, — «днем до обеда». Она принесла большие бокалы и умирающую четверть пинты. Ловко огибая мебель летящими шажками, она напевала ирландскую песенку «Горе и боль, боль и горе, участь моя ночью и днем». Она недостаточно тяжелая, наблюдая за ее мерцающей походкой. Ей-богу, она недостаточно тяжелая, чтобы повеситься. Они выпили. «Позволь мне выразить восхищение», — сказал он, — «этим великолепным царственным пеньюаром. Он словно озарение Рембо, варварский и царственный. Золотая парча, если я еще не ослеп. коварно пышный и пламенеющий,